Я возьму небольшую паузу на то, чтобы сделать, ну, как я надеюсь, достаточно важное для нашей программы объявление. Ну, во-первых, 12 декабря 2010 года мы с вами, менее чем через месяц, мы с вами сможем встретиться очно на фестивале «Здоровье без таблеток». Мы встречались на этом фестивале и в прошлом году. Пройдет этот фестиваль в Москве в конференц-зале Российской государственной библиотеки имени Ленина, как вы знаете. Значит, будет это 12 декабря с 12.00 до 19.00. Это будет большой семинар, и я буду разговаривать о душевном здоровье. Мы попытаемся с вами выяснить и сделать упражнения для того, чтобы научиться оставаться нормальными в безумный век и понять, что это такое. Подробную информацию о фестивале можно получить у организаторов по круглосуточному телефону. Запишите, пожалуйста, телефон фестиваля без таблеток. 495-964-13-54. Еще раз. Фестиваль без таблеток, где я выступаю 12 декабря 2010 года. Аж с 12 часов дня, это воскресенье, и до 7 часов вечера будет идти семинар о душевном здоровье, как остаться нормальным в безумный век. Обо всем фестивале там выступаю не я один, там выступит в течение фестиваля, не в этот день, Владимир Леви, Иван Неумывайкин, Лиси Муса, Юлия Гиппенрейтер, Мирзакарим Нарбеков, Валерий Синельников и еще многие другие. Еще раз. Подробную информацию можно получить по телефону 495-964-13-54. Билеты без наценки можно приобрести еще в магазинах «Помоги себе сам» и в магазине «Белые облака». Там еще есть абонементы. В общем, все по телефону. Там же на фестивале пройдет премьера новой книжки по тренингу, которую вы сейчас слушаете, по первой части «Божественный комедии». Подробности тоже по телефону 495-964-1354 или по нашему телефону 495-410-1599.